Глава 92. Когда на следующее утро Брэндон Моуди позвонил Саре, он слышал в трубке стук дверей и шум передвигаемой мебели. «Мы переезжаем», — сообщила ему Сара. «Лори больше не может оставаться в этом доме. Квартира еще не совсем готова, но отделку можно будет закончить и потом». Она рассказала ему, как Лори накануне вечером вернулась в клинику. «Я хочу забрать ее сегодня, ближе к вечеру», — сказала она. «И мы с ней сразу поедем в квартиру. Она поможет мне там разобраться. Эта работа пойдет ей на пользу. Только Хокинсом не давай ключи от своей новой квартиры», — мрачно пошутил Брэндон. «Да уж точно, я их просто видеть уже не могу. Но следует помнить, что... Знаю-знаю, они заплатили самую высокую цену. Они позволили тебе остаться после продажи. Как тебе удалось так быстро договориться насчет перевозки? Пришлось постараться. Давай я приеду и помогу тебе. По крайней мере, я смогу упаковать картины и книги». Переезд был в разгаре, когда приехал Брэндон. Сара, одетая в защитного цвета шорты и простенькую блузку, с завязанными платком волосами, отмечала мебель, которую купили Хокинсы. «Сегодня я не смогу все вывести», — сказала она Брэндону, — «но будет вполне справедливо, если мы поменяемся ролями. Мы договорились, что я могу жить здесь до 25 августа, так что я спокойно буду приходить сюда и разбирать вещи, с которыми пока не знаю, что делать». Софи была на кухне. «Вот уж не думала, что когда-нибудь буду с радостью уезжать из этого дома», — поделилась она с Брэндоном. «Какие же наглые эти Хокинсы! Они еще спрашивали, не помогу ли я им устроиться, когда они сюда окончательно переедут. Конечно же, я отказалась». Брэндон навострил уши. «Чем они тебе не нравятся, Софи? Ты же слышала, что они сделали Саре большое одолжение?» Софи фыркнула. Ее круглое, обычно добродушное лицо скривилось от отвращения. «В них что-то не то. Помяните мои слова. Сколько же можно осматривать комнаты и шкафы, чтобы решить, увеличивать их или уменьшать? Слишком много трепотни, на мой взгляд. Готова поклясться, что последние месяцы их машина просто патрулировала рядом с домом. А все те коробки, которые они оставили в подвале, попробуйте поднять любую. Они легкие, как пух. Уверена, что они не заполнены наполовину. А Хокинсы все привозят и привозят новые. Предлог, чтобы зайти сюда. Вот как я это расцениваю. Могу дать голову на отсечение, что преподобный хочет вставить историю Лори в одной из своих передач». «Софи, вы очень мудрая женщина», — мягко сказал Брэндон. «Возможно, вы попали в самую точку». Сара доверила Брэндону упаковать содержимое ее письменного стола, включая большой ящик, в котором находились все документы, связанные с Лори. «Мне нужно, чтобы все лежало в таком же порядке», — сказала она ему. «Я их постоянно перечитываю, в надежде, что вдруг до чего-нибудь додумаюсь». Брэндон обратил внимание, что на верхней папке было написано «курица». «А это что такое?» «Я рассказывала вам, что на фотографии Лори, которую доктор Доннелли отдал восстановить и увеличить, на заднем плане виднеется курятник, и что-то в нем очень пугает Лори». «Да, я помню», — кивнул Моуди. «Это все время не давало мне покоя, и теперь я поняла, почему. Прошлой зимой Лори ходила на сеансы к доктору Карпентеру, психиатру в Риджвуде. За несколько дней до смерти Эллена Гранта она выходила из приемной доктора, и у нее произошел шок. Причиной этому явилось то, что она наступила на голову мертвой курицы, валявшейся в вестибюле». Моуди вздернул голову, как охотничья собака, почуявшая запах дичи. «Сара, ты что хочешь сказать, что отрезанная куриная голова просто случайно оказалась на полу вестибюля в офисе психиатра?» «Доктор Карпентер занимался лечением одного душевнобольного, который мог неожиданно прийти к нему и который, как считала полиция, исповедовал какой-то культ. Моуди тогда ни мне, ни доктору Карпентеру никак не пришло в голову, что это имело какое-то отношение к Лоре. А теперь я вспоминаю это. «Я не знаю, что и думать», — сказал он ей. «Но мне известно то, что какая-то женщина наняла Дэнни О'Тула следить за вами. Дэнни знал, что Лори посещает психиатра в Риджвуде. Он обмолвился об этом в разговоре со мной. А это значит, что тот, кто платил ему, тоже знал об этом». «Брэндон, возможно ли то, что некто предполагал, какую реакцию это вызовет у Лори, и специально подложил куриную голову?» «Не думаю, но вот что я могу тебе сказать. Я всем своим нутром чувствовал, что вся эта история со страховой компанией, которая якобы наняла Дэнни, далека от истины. Дэнни решил, что его клиентом была жена Эллена Гранта. Я никогда в это особенно не верил». Он заметил, что Сара дрожала от волнения и усталости. «Успокойся», — сказал он. «Завтра я подъеду к Дэнни О'Тулу. И будь уверена, Сара, еще до конца нашего с ним разговора мы оба узнаем, кто нанял его следить за вами с Лори».